Все, что нужно, я сделал. Искин госпиталя контролировал также и медсклады. А где находится спецхранилище резерва флота, мне теперь было известно. Оно было тут и как раз контролировалось взломанным мной Искином. Правда, там были фиксаторы службы безопасности, и сигнал шел на другой Искин. Но, думаю, я смогу его обмануть. Мне даже не нужно посещать хранилище. Искин отправил в СБ информацию, что главврач госпиталя затребовал из спецхранилища несколько имплантатов и направил на склад меддроида с закрытой эвакуационной платформой. Что грузить внутрь, Искин в курсе. Я пометил списки требуемых нейросетей, имплантатов и пакетов баз знаний. Фиксаторы СБ расположены на входе, и что внутри происходит, они не видят. А список был большой. Госпиталь при генштабе, флота, снабжали в первую очередь, тем более резерв. Там были и нейросети с базами знаний по технике 9-го поколения, что очень меня порадовало. Примерная сумма похищенного будет составлять около 200 миллионов кредов, причем по заниженной планке. Думаю, и больше выйдет. Это еще не все. С другого склада на грузовой платформе, приписанной к госпиталю, вывезли 5 капсул 9-го поколения с расходниками. 9-го поколения там было мизер, видимо, как-то смогли купить в центральных мирах. Взял всех по одной. Хирургическую, реаниматор, лечебную, диагност и обучающую. Теперь нужно пересечься с обеими платформами, на которых находится похищенное. Пусть с трудом, но все должно войти внутрь эвакуационной платформы. Когда кража будет обнаружена, следователи отследят все перемещения обеих платформ, и потому мелькать рядом с ними мне точно не стоит, хотя моя личность все равно привлечет их внимание, когда флагманы боевые корабли вдруг взбунтуются. Но я имею в виду, что моя личность не должна привлечь их внимание до сигнала от группы, а после хоть трава не расти. Я рисковал и понимал это. Когда мои трофеи были загружены на эвакуационную платформу, и та полетела к месту встречи, я уже находился в кафе рядом с летной палубой. Недалеко от кафе, чуть в стороне, был закуток, где фиксаторы не просматривали часть участка. Туда и залетела платформа. Дроид, закрепленный в держателях на корме платформы, выгрузил товар, который был в кофрах, и платформа улетела, благополучно вернувшись на место постоянной стоянки. Я же, посетив туалет кафе, сменил облик, прошел в закуток и убрал все трофеи в щель. Этот закуток использовали нечистые на руку интенданты, передавая покупателям краденый товар. А тут как раз и платформа с капсулами прибыла. Все, что было на ней, я тоже убрал в щель. Почти всю ее занял. Всего 200 килограммов свободного места осталось. Надо будет избавиться от того, что ниже 9-го поколения. Это касается и медкапсул. Потом в туалете кафе я снова вернул себе облик того, чью легенду использую. Потер информацию на камерах кафе и пешком, дойдя до летной палубы, вылетел к своему кораблю. Последующие двое суток я спокойно учил базы пилота среднего класса боевых кораблей. Успел изучить все в первом уровне и три во втором. На борту корабля был реаниматор, но использовать его для обучения было нельзя. Он не предназначен для таких процедур. Но среди моих недавних трофеев была обучающая капсула. На вторые сутки, наконец, вернулись наши. Я это понял, когда с подошедшего гражданского челнока пришел запрос на стыковку с дополнительным кодом, который подтверждал, что это свои. Группа вернулась не в полном составе. Одного парня не было, а двое, похоже, были ранены, и одного из них сразу положили в капсулу реаниматора под присмотром одной из девиц, оказавшейся медиком по дополнительной специальности. А мне майор приказал уходить, причем чем быстрее, тем лучше. Он сам связался с диспетчером, тот дал добро, и мы, получив маршрут, снялись с места парковки и направились к выходу из системы. И ведь почти ушли. Всего минут 20 лета оставалось до границы, где прекращали действовать глушилки гипера. Но тут по системе прозвучал сигнал тревоги, и систему закрыли. «Ты что делаешь?» — с тревогой спросил майор, видя, как я сбрасываю скорость и останавливаю эсминец. «Приказ всем застопорить ход и замереть на месте, пока не отменят тревогу или пока не прибудет досмотровая группа». «Я в курсе, что означает эта тревога. Я отдал ясный приказ покинуть систему». На это противник и рассчитывает. Кто не выполнит приказ, ату его, хватайте. Кстати, три гражданских судна так и поступили. И смотрите, что с ними стало. Я скинул на капитанский пульт запись расстрела этих судов, к которым уже устремились ближайшие флотские подразделения. Остальные контролировали свои сектора. «Как только мы двинем, по нам будут стрелять 12 артиллерийских и 6 ракетных батарей, в зоне доступности которых мы находимся. А наводить их будут 2 диспетчерских модуля поблизости. Прорваться шансы есть, но я бы не рискнул. Проще дождаться отмены тревоги и спокойно улететь. Тут несколько тысяч судов и кораблей. Замаются всех досматривать». «Лейтенант, вы не слышали приказа?» тоном которым можно было воздух замораживать, произнес майор. «Немедленно покинуть систему!» «Это ваше решение», — пожал я плечами и дал Гарри движкам. Я немного подшаманил, на треть повысив их мощность, так что стартовали мы на большой скорости. Поначалу по нам мазали, поскольку наша скорость не соответствовала типу корабля, но потом автоматические станции пристрелялись, так что пришлось покрутиться, пока мы летели к границам. Несколько боевых кораблей рванули к нам. Щит нам сбили. Было 2 попадания в корпус. Одно так, мелочь, другое серьезное. Но хода мы не лишились. Все в скафандрах сидели, так что никто не пострадал. Чудом, но мы все же смогли прорваться. Когда заделали пробоины, в отсеке подали воздух из резервных запасов. К тому времени мы были уже в гипере. Я на 20 минут ушел. Буду делать мелкие прыжки, чтобы скинуть с хвоста преследователей. «Лейтенант, никогда не обсуждайте мои приказы и не вздумайте их не выполнять!» Жестким тоном сказал майор и покинул мостик. «Дебил», — только и сказал я, когда бронестворка закрылась. «Нет, приказы командиров выполнять нужно, но в данном случае он реально как носорог вперед пер. Могли тихо уйти, а теперь насловить будут». Сидя в кресле пилота в ожидании выхода для промежуточного прыжка, я с некоторым облегчением вздохнул. Еще немного, и пришлось бы задействовать 5-ю колонну в системе. К счастью, не произошло ничего серьезного. У корабельных эскинов тех кораблей директората, которые я посетил, было 2 приказа. Один экстренный, согласно которому после получения через оборудование связи специального кода эскины должны были помочь нам покинуть систему, атакуя флотскую и армейскую инфраструктуры и боевые корабли, заодно уничтожая собственные команды. Да, при таком отвлечении внимания наш уход точно остался бы незамеченным. К счастью, не пришлось задействовать этот код. Что касается 2-го приказа, то его активация должна запуститься через 10 дней. Всем кораблям, покинувшим систему и даже находящимся в гипере, стоит задача уничтожить команду у себя на борту. Причем незаметно, но максимально быстро. Откачка воздуха из помещений в этом отлично поможет. После этого эскины перегоняют корабли в одну из систем Фронтира и ожидают там моего появления, отстреливая всех любопытных, кто посмеет к ним сунуться. В той системе находится одна из пиратских станций. Эскины предупредят диспетчера о том, что у них тут отстойник, и они ожидают появления владельцев. Будут пока проводить ремонт, ведь наверняка получат повреждения. У кораблей, оставшихся в системе, вроде флагмана, задача другая — расстрел флотских баз с сохранением гражданской инфраструктуры. С одновременным уходом из системы. Потом они также собираются в одной системе и ожидают меня. Думаю, что появлюсь там уже после окончания войны. Корабли мне не нужны, продам их кому-нибудь. 8-е поколение, его с руками оторвут. По моим прикидкам, 50% кораблей, пусть с повреждениями, но смогут прорваться, пересечь зону боевых действий и территорию республики и дойти до нужной системы на фронтире. Маршрут я проложил неплохой, с пустыми системами. Идти будут одной группой, прикрывая друг друга. Вот так воевать можно, масштабно. А то раньше реально болото было, скучно. Ладно, первое мое задание на новом месте службы было интересным. Около миллиарда я должен на этом заработать. Глянем, что дальше будет. Ну а пока я совершил несколько мелких гиперпрыжков. Нас преследовали. Пару раз мы уходили, когда, судя по возмущению пространства, преследователи вот-вот должны были выйти следом. Однако мы сбросили хвост и направились к передовой, где в одной из систем нас должен был ожидать корабль, который поможет нам перейти место боев, тот самый тяжелый крейсер. И вот спустя неделю, когда до места встречи оставалось 2 дня полета, мне вдруг пришел код от майора, командира нашей группы. Он прислал мне, казалось бы, обычный файл с информацией, но именно в ней и был замаскирован код, активирующий на моей нейросети закладку, которая должна была меня убить и которую я предусмотрительно удалил. Это интересно. Вот только вышло так, что майор убил сам себя. Ну а что? В одну из ночей я пустил газ в его каюту, и он еще крепче уснул. А я, пользуясь этим, поработал с его нейросетью. И теперь этот код активировал не мою закладку, а его. Я просто отправил ему файл обратно, мол, у меня не открывается. Майор открыл, а дальше, думаю, понятно, что произошло. За время полета всех раненых восстановили, и в тот момент, когда я получил код, большая часть группы сидела в кают-компании и резалась в настольную игру, только одна из девушек дремала в каюте, которую определили как женскую. Майор тоже находился в кают-компании и вдруг забился в судорогах. Пена изо рта пошла. Команда у него опытная, сразу его подхватили и немедленно положили в реаниматор. Но не помогло, мозг был уже мертв. Меня тут же вызвали с мостика, где я за пультом резался в симулятор. Замкомандира группы тоже был майором, остальные члены группы — капитанами. Да, одна из девиц — лейтенантом. Майор поинтересовался. «Ты в курсе, что произошло и как это могло случиться?» Честно сказать, мне не понравилось, что он начал с меня. Подозревает или точно знает. Я в недоумении пожал плечами и сказал. «Я майора только на обеде видел, а сейчас на мостике в симулятор играл». Я ничем не рисковал. Сеть свою от информации уже подчистил. Даже закладку вернул на место, только поставил криво. Не сработает. А когда майор активировал свое самоубийство, сработал вирус, и его сеть теперь тоже чиста. Я бы даже сказал, окончательно умерла вместе с ним. У майора, к слову, стояла сеть 8-го поколения, хотя флот республики официально использовал не выше 7-го. В общем, зам погибшего всех опросил и у всех проверил нейросети. У всех было чисто. Так что оставили выяснение причин смерти майора до прибытия. Тело убрали в мешок для перевозки трупов и положили в трюме эсминца. Следующие 2 суток прошли как-то нервозно. Казалось бы, разведчики — люди закаленные. Но смерть майора заметно ударила по ним. И только когда мы вышли в нужной системе, все немного приободрились. Теперь в кресле капитана сидел 2-й майор. Зам прошлого. Фамилия у него интересная. Осел. Не осел, а осел. Сразу после выхода я, матерясь, начал маневрировать. Щита-то нет. И, к счастью, удалось избежать столкновений с обломками. Быстро просветил систему. Она была пустой, только виднелись следы боя. Я понял, что тут произошло. «Свежий бой», — известил я командира. «Сутки, максимум 2. Победители или победители ушли». «Вызывай наших», — приказал он. «Передай код опознания». «Кого наших?» — не понял я и показал на экран, где боевой радар высвечивал обломки. «Вот они, наши». «Уверен?» «Да, вон корма от нашего крейсера. Остальное в виде мусора. Видимо, детонация была. Не реакторов, чего-то послабее. Может, боеприпаса, ракет, например». «Зафиксируй все и уходим». «Господин майор, а наши?» «Думаешь, кто уцелел? И противник не подобрал?» «Могли уцелеть». «Хм, ладно, рискнем. Давай свой личный код идентификатора». «Есть». Я включил оборудование связи и выдал в эфире свой код. сообщая, что в системе работает корабль 3-го флота Республики, и запрашивая информацию о выживших. Отозвались двое, прятались в обломках, оба в скафандрах. Это была десантура, а скафандры у них экранируют, потому их и не засекли сканерами. Я приблизился, они перепрыгнули на борт и прошли шлюзование. Спасенные встретили наше появление с огромным облегчением. Чуть не плакали, они уже почти потеряли надежду. Пока майор общался с парнями, одного из которых с переломами ног сразу отправили в реаниматор, я продолжал слать вызовы. Потом я позвал второго из парней, который был командиром взвода в звании мастер-сержанта, и он с нашего оборудования стал отправлять запрос. И сразу поступили три ответных сигнала. Две спас-капсулы, находившиеся на спутнике одной из планет без атмосферы, и еще один выживший техник в скафе. Мы сначала забрали его, тоже поломанного от взрыва, а потом спустились к капсулам. Капсулы я взять не мог, только пассажиров. Они перешли к нам на борт, и нам пришлось поделиться с ними скафандрами. У многих их не было. Всего было спасено 37 человек. Поскольку эсминец мог брать не больше 20, система жизнеобеспечения на большее не рассчитана, половине спасенных пришлось сидеть в скафандрах. После этого я, поднявшись с поверхности спутника, разогнался и ушел в прыжок. Придется прорываться своими силами. И нам это удалось. От директората мы ушли, а вот наши загнали нас в ловушку. Причем действовала глушилка гипера, не сбежишь. Пришлось сдаваться, но своим можно. Пока нас проверяли, я, сидя в карцере, прикинул расклады по своему первому заданию. Жаль, крейсер потеряли, но задание наша группа, похоже, выполнила. Об этом прямо не говорили, вообще была компания молчунов. Но по их виду было ясно, что все сделали как надо. Что касается крейсера, то он укрывался на нижней орбите спутника, когда в систему вдруг вышла группа боевых кораблей директората, три линкора и несколько крейсеров, и атаковала его. Удалось узнать, как они выяснили место стоянки крейсера. В стороне скинул маскировку разведывательный корвет директората. Он и навел своих на наш корабль. Стечение обстоятельств. Из 100 человек команды уцелела едва треть, всего 5 офицеров. Сутки мы просидели в карцере и еще 3 дня ожидали попутного конвоя. Тело погибшего майора осмотрел врач, а потом нас всех, включая остатки команды крейсера. Погрузили на транспорт, шедший в тылы в составе конвоя, с нашим эсминцем в трюме и направили в тыл, в наш ППД. Вот так, после почти полуторамесячного отсутствия, мы вернулись на базу. После возвращения уже через час я лег в капсулу, а еще через 4 покинул ее, забрав свои вещи. Мне вернули, наконец, мой собственный облик, который меня более чем устраивал. И я был этому рад, так как мне не особо нравился внешний вид того мичмана, личину которого пришлось носить эти неполные 2 месяца. Я только начал обустраиваться в номере служебной гостиницы, как за мной прибыл посыльный, который сопроводил меня в офис службы безопасности нашего разведупра. Сперва меня 4 суток держали в камере, причем без объяснений. Видимо, такой психологический прессинг. Сеть мне выключили, и учить базы я не мог. Я прождал сутки, реакции нет. Наконец, под одеялом достал медицинский планшет, включил себе сеть и продолжил учить базы. К тому времени у меня все базы из пакета пилота универсала среднего класса кораблей были выучены во 2-м уровне, база по пилотированию в 3-м, и еще 1 в 3-м я учил в настоящий момент. Стоит отметить, что без капсулы учиться куда дольше. Кстати, когда мне возвращали прежний облик, обнаружили этот выученный пакет и внесли информацию по нему в карту ФПИ. Заодно сняли с сети копию информации и убрали ту кривую закладку. Я в капсуле без сознания был и узнал об этом уже потом, когда в номере гостиницы протестировал себя с помощью медицинского планшета. И да, закладку на мою ликвидацию убрали, но зато добавили 6 новых, которые должны были следить за мной. Я убрал их уже в камере, да пошли они к черту. Ну а потом меня вызвали на допрос и начали спрашивать, Не было ли у нас с покойным майором конфликтов? Тупая попытка поймать меня на слове. Я рассказал о той ситуации на мостике, когда майор выказал свое недовольство тем, что я не выполняю его приказ. Больше, мол, ничего не было. А о том инциденте рассказать было нужно, потому что о нем знал зам майора. Меня снова отправили в камеру на 2 суток, и прессинг продолжался. Потом опять вызвали на допрос. «Как вы объясните то, что майор Болла хотел отстранить вас от пилотирования судна и арестовать?» Видимо, следователь знал или догадывался о том, что майор активировал закладку в моей нейросети с целью моей ликвидации, но сказать об этом прямо не мог, и прижать меня этим тоже. Вот и делал акцент на косвенных уликах. До меня эту информацию не доводили. Я догадался, что замкомандира нашей группы, который, видимо, был в курсе попытки моей ликвидации и некоторых планов майора Болла, рассказал о них следователям. Однако снова прижать меня было нельзя. Поэтому решили без моего согласия провести процедуру копирования памяти, хотя и знали, что у меня стоит природный блок. Понятно, что ничего не вышло. Поэтому перешли к силовым методам воздействия. Им было необходимо мое личное признание, без этого дело развалится. Дважды меня превращали в полную отбивную, причем не стоит думать, что я не сопротивлялся. Одному быку глаз выдавил, второму так по яйцам заехал, что ему только реаниматор помог. Но и меня реаниматор дважды из-за кромки вытаскивал. В общем, месяц так мурыжили, пока не поступил приказ отпустить меня. Доказать ничего так не смогли, а я на сотрудничество не шел. Я покинул управление СБ. И в суд ведь не подашь. Все под грифом «секретно», самому же и хуже будет. И сразу направился в отдел кадров, где подал прошение о переводе меня из разведывательного управления в патрульные силы. Объяснил свое решение тем, что не понравилась атмосфера в управлении, да и с коллегами не сошелся. Но не вышло. На моем личном деле было указано, что перевод запрещен. Меня теперь записали за разведуправлением на постоянку. Тогда я затребовал отпуск. Он положен после рейда в тыл противника. Меня и тут хотели кинуть. Мол, я его уже использовал, пока сидел в камерах СБ. Ага, на курорте был. 4 раза сердце заново запускали. Наверное, от восторгов оно останавливалось. Вот тут я уже озверел окончательно и чуть не прибил капитана. Так ему и сказал, или он оформляет мне нормальный отпуск, или я валю и из флота, и из государства. Государств много, получу там гражданство. Достали. Капитан блеять стал, что дезертиров нигде не любят, а я объяснил ему, что на фронтире еще как любят. В общем, вот так я получил отпуск. Я пошел в гостиницу, забрал свои вещи из сейфа, куда их перенесли из номера, которые пришлось освободить, так как меня долго не было. И с лётной палубы на дежурном челноке полетел к орбитальному терминалу. Спустился вниз с помощью орбитального лифта, внизу нанял глайдер такси, и меня доставили до дорогого частного медцентра, где я лег на 10 дней в капсулу обучения. А когда через 10 дней меня подняли, я узнал шокирующую новость. 3 дня назад произошла диверсия. Взорвалась база флотских, больше 50 тысяч погибших. Но кто там погиб, мне плевать. Главное, что уроды из СБ тоже ликвидированы. Неужто кто-то всерьез думал, что я забуду, как приятно мы проводили время? Вернувшись в столицу, я направился на биржу наемников, где устроился в пилотском тренажере и 6 часов гонял по пилотированию крейсеров. Все базы я выучил до 3-го уровня, а 4 — даже и до 4-го. До сдачи на сертификат еще рано, но какое наше время? После тренажера на курорт, где 3 суток, прежде чем лечь на следующие 10 дней, отдыхал, купался в теплых водах тропических морей и кадрил приглянувшихся мне девчат из отдыхающих и персонала. А после отдыха снова залег на учебу. На сайте флота выложили списки погибших, предназначенные для родственников, и я 3-жды их изучил. Черт, 3 сотрудников СБ из тех, что мной занимались, а всего их 11 было за месяц. Посменно работали, гады, и в тот момент отсутствовали. Ничего, я еще доберусь до них. Узнал также, что информация о громком случае угона боевых кораблей из столичной системы директората разошлась и по соседним странам. Стало известно об этом и в республике. Я смотрел видео, как все происходило. Да, там бойня была. И корабли с эскинами, которых я поработал, прорвались и ушли. Республиканцы считали, что диверсия на базе флота — это месть наших диверсантов, поработавших в столице директората. Пусть и дальше так считают. Я все еще не достиг планки минимума для сдачи на сертификат, хотя и приблизился к нему. Еще 2 раза по 10 суток, и можно будет сдавать. По этому пакету требования выше, чем по сертификации пилота-универсала малого корабля. До конца отпуска оставалось 5 дней, так что я потратил 2 дня на освоение изученного, по 6-7 часов зависал в пилотском тренажере биржи наемников. Неплохо начало получаться. Платил из своего кармана. А потом я снова на 3 суток отправился на курорт, после чего прибыл на новую базу флота свежим, загорелым и отдохнувшим. На уничтоженной военной станции «Вирус рулит» располагалось множество служб, включая и подразделения разведки нашего 3-го флота. И так как подрыв произошел в самый пик рабочего времени, то погибших было множество. За месяц моего отпуска погибшие структуры и подразделения развернули снова, уже на другой базе, некоторые с нуля. Это касалось и штаба разведупра, так что когда я по окончании отпуска прибыл к месту службы, многие сначала и не поняли, кто я и что мне нужно. Оказалось, с уничтожением базы и архива обо мне забыли. Кадровый отдел со своим архивом тоже погиб. Теперь стало понятно, почему обо мне не вспоминали и даже не допрашивали меня в связи с подрывом базы. Я скинул им несколько заретушированную запись моей беседы с капитаном-кадровиком о том, что отпуск я получил после выполнения задания. На меня быстро оформили новое личное дело. Вскоре выяснилось, что я был под следствием, но доказать ничего не смогли. И в связи со всеми этими изменениями я подал прошение о переводе меня из разведупра в другое подразделение. Дело оформлено новое, и запрета на перевод уже не было. Командир эскадровых разведупра, не раз бывавший на заданиях, а теперь переведенный на штабную работу, прямо спросил, что мне у них не нравится. «Отношения», — ответил я. «Знаете, как-то больше не хочется восстанавливаться в реаниматоре после допросов в СБ, на которых тебя в отбивную превратили. И сдали меня вроде как коллеги по службе, а потому доверия у меня к вашим сотрудникам нет и уже не будет. Так о каком совместном выполнении заданий может идти речь? К чему проблемы множить?» «Хм, убедительно. Вы у нас пока в резерве. Предлагаю не множить сущности, а дать вам возможность поднять свои навыки и получить под командование разведывательный крейсер. Мы как раз получили 3, только с верфи. Вы, пилот-универсал, будете сам себе команда». «Вот как? Хм, хорошо. Тогда с прошением о переводе я подожду. Но если снова попытаются меня подставить, переведусь, не думая». «Договорились, лейтенант. Я отправил заявку в госпиталь на ваше ускоренное обучение и надеюсь, что через месяц вы получите под командование уже крейсер. Из этих 3 вряд ли. Команды уже начали комплектоваться. Но будут еще поставки. Восполняем потери». Я подумал, что меня, видимо, хотят просто пока попридержать в резерве. Но мне все это тоже на руку, и обучение как раз в тему. Поэтому я согласился. Вещи убрал в щель, прошел в госпиталь, где меня уже ждали, и лег на новые 10 суток учебы. Минуты 3 назад я очнулся. Со стоном сел. Звякнули ручные и ножные кандалы. И осмотрелся. Корабельный карцер, без сомнения. Хм. Снова оранжевый комбинезон и ошейник на шее. Я попал в руки военных директората, а они используют такие вещи, как ошейник, что порицается в цивилизованных мирах. Это я о содружестве. Что я могу рассказать? Я изучил базы до уровня, позволяющего сдать на сертификат, и сделал это. Потом неделю ждал, пока придут с верфи новые разведывательные крейсера, и получил под командование один из них. В экипаже был я один. Пришлось изучить 3 базы знаний 5-го уровня по разведывательному оборудованию, которое было на борту. получив со складов боевых дроидов, саперных с минами и учебную капсулу, а после и свое первое задание я начал работать. Задание было простое — работать в тылах директората, наводить на их корабли наши рейдеры, а также сообщать, куда противник перебрасывает силы. Немало кровушки попортил я флотским директората. Не раз у них полностью пропадали конвои, да и одиночки тоже. У меня на связи было 9 рейдеров с командором-координатором, который нами командовал. Однажды мы даже заманили на минное поле боевую группу, которая охотилась на наши рейдеры, и совместно ее уничтожили. Вот так и работали. То поодиночке, то группой. Опыт показал высокую эффективность такой работы. Так прошли 3 месяца. По ночам я учился. Ложился в капсулу, поднимал базы. За это время я полностью изучил пакет пилота-универсала кораблей среднего класса и до половины пакет баз корабельного техника-универсала по 8-е поколение. Что я еще могу сказать? Я говорил, что я мстительный. И не скажу. Я не мстительный, просто злопамятный. Помните тех 3 сотрудников СБ, что работали со мной и, к моему огорчению, уцелели при подрыве базы? К моменту получения мной крейсера с ними случились разные несчастные случаи, и спасти их не успели. Даже высокий уровень медицины не помог. Так что о них больше можно не вспоминать. У одного из них, капитана, на квартире была секс-игрушка, робот, причем универсал. Так вот, он отключил сеть капитану, пока тот спал, и перешел в режим самца. Проснулся капитан от неудобства в заднице и навалившейся на него тяжести. Когда квартиру вскрыли, капитан был уже мертв. Это он мне молотком дробил пальцы, как архаично. А химия на меня, кстати, не действовала. Мне ее кололи, я чуть не помер. Но она не помогла разговорить меня. У меня в желудке были 3 капсулы нейтрализатора. Я доставал их из щели и глотал, когда кололи. В реаниматоре меня чистили от нейтрализатора, снова кололи, а я снова глотал. Так что и тут ничего не вышло. А медик, который колол, был как раз из выживших. Он отправился на стол черного хирурга. И куда ушли органы этого уродца, любителя втыкать иглы в живых людей, я не знаю. 3-й был из следователей. С ним поначалу возникла проблема. Он отсутствовал, в командировке находился. Но когда вернулся, свалился в мусорный утилизатор, где его живьем и расщепило. После этого на мусорные люки наварили решетки, чтобы офицеры флота больше не поскальзывались и не падали в открытый люк. Жестоко? Да. Но когда они меня пытали, я им придумывал куда более страшные смерти, так что еще легко отделались. И не надо мне говорить, что они свою работу выполняли. Работу по-разному выполнять можно. Они это делали неправильно, за что и поплатились. 3 месяца я, не возвращаясь на базу, работал в тылах директората. Еще 16 боевых кораблей, 5 транспортов и 9 гражданских отправились к отстойнику, где стояли другие мои корабли. Главный эскин, кластер на дредноуте, отвечал за охрану моих трофеев. Ему отправлялся код, и он брал под охрану прибывающих новичков. Поначалу пираты, рядом со станцией которых разместилось такое серьезное флотское соединение, не самого слабого поколения, нервничали. Но я оплатил гиперсвязь, и через их гиперприемник вышел на кластеры скинов, после чего уже через оборудование связи дредноута повел переговоры с главой клана пиратов. Я заплатил 100 тысяч кредов за право годовой стоянки моих кораблей, используя для этого дроида. Чип я оставил на борту корабля как раз для этого дела. Управляя дистанционно челноком с дроидом на борту, я подвел его к станции, откуда мне навстречу вылетел такой же челнок, передал деньги и вернулся. На просьбу пирата объяснить, для чего это все, я пояснил, что у меня тут отстойник трофеев, и предложил главе клана, если он хочет подзаработать, выйти на представителей флотов ближайших государств. Это 2 империи и моя республика. И предложить им купить мои трофеи. Ему настолько понравилось мое предложение, что мы торговались 2 часа, и 0,5% за свои услуги пират честно выторговал, оговорив, что денежные средства должны быть на банковских чипах главного банка Содружества. Вот так и началось наше сотрудничество, которое продолжилось и тогда, когда я получил крейсер и начал работать в тылах противника. Иногда я выходил под маскировкой, как Райаном систем, где действовала гиперсвязь. Ломал ее и общался с главой клана. Через месяц мне удалось добыть оборудование гиперсвязи. На том транспорте, который я взял трофеем, было 5 корабельных. 4 из них отправились в щель, а пятым я оборудовал свой крейсер и с этого момента постоянно был на связи. Я продавал не только корабли, но и базы знаний для обучения экипажа. Это была отдельная строка продаж для техники 8-го поколения. Я перехватил курьера, погрузил на него 2 баула с нейросетями и базами знаний, и он в автоматическом режиме полетел к отстойнику. Добрался благополучно и находился на летной палубе дредноута, о чем мне доложил его кластер. Покупали суда и пираты, в том числе и других кланов. Они брали в основном гражданские, но не только. Один глава выкупил авианесущий крейсер с базами знаний и нейросетями к нему. Другой — легкий линкор. Где они 60 и 85 миллионов достали нужными мне чипами, не знаю. Но раз деньги есть, они мои клиенты. Получили, что желали. Курьер с деньгами вылетел обратно, когда понял, что все, лавочку пора закрывать. Я встретился с ним за 3 суток до того, как попал в плен. Так что в щели хранится 700 миллионов кредов, 700 чипов-миллионников. Я успел продать все, кроме дредноута. Он был редкой разновидностью сверхтяжелого, 10 километров в длину. И его я оставил напоследок. Но ажиотаж достиг пика, и обе империи пригнали сюда свои флоты, чтобы не платить, а просто забрать дредноут, который один стоил целого флота. Бой был жарким, я изрядно потрепал боевые корабли жадных военных, значительно сократив численность их эскадр. Однако они добили моего гиганта. Да и я довел до подрыва реакторов, и дредноут погиб. Пиратам тоже досталось. Их станция пострадала. Но глава ее заработал столько, что вполне может купить новую. Так что из потерь только дредноут, остальное я все распродал за эти 3 месяца. Причем все носители купила Республика. Она в этом деле значительно отстает от других государств. В общем, хорошо расторговался, сумев при этом сохранить инкогнито. Теперь о том, как так получилось, что я в кандалах сижу. Если бы я не хотел, кандалов бы у меня не было. Да, именно так. Я подставился, добровольно и по веским причинам. Понимаете, после того, как со мной СБ поработала, я решил, что их стоит держать под присмотром. Поэтому на новой базе, где разместилась часть служб, в том числе наш разведупр и управление СБ, я аккуратно и осторожно взломал эскины СБ. Ну и когда пользовался гиперсвязью, иногда выходил на них, и мне сбрасывали статистику. И мне сильно не понравился разговор начальника флотского СБ нашего 3-го флота со своим замом. Речь шла о моей ликвидации. Адмирал собирался сделать утечку коллегам из директората, с которыми у них были контакты, с тем, чтобы меня взяли, причем так, что я не пережил бы захват. Вроде ситуация такая, что неприятно, но пережить можно. Однако дело было в том, что оба они играли. Знали они, что эскин их взломан, и про эскины базы, которые не прошли проверку у программистов. Раз в месяц эскины проверяли на возможность взлома, это штатно, и мои эскины успешно ее проходили. Но в данном случае работал хакер СБ. Решили проверить систему на внешний взлом. И как стена, блок, чего не могло быть, потому что не было у эскинов такой защиты. Быстро все проверили, и чья-то светлая голова связала это со мной, припомнив нелепые случаи гибели коллег. И взрыв базы в свете новой информации уже виделся несколько иначе. Тем более, что директорат не подтверждал, но, впрочем, и не отрицал, что базу взорвали именно они. Я тут же отдал приказ на самоуничтожение тех эскинов, которые пока не трогали. Их личности просто сотрутся, и улики пропадут. А сам решил попасть в плен. Причем не к тем, что сотрудничают с республиканцами, а к другим.